Клеймо. Все выходило из-под контроля. Во вторник я не пошел в школу. Накануне Глеб сказал, что завтра его родителей не будет дома до вечера, и он планирует остаться дома. Не хочу ли я тоже у него? Я сказал, что не хочу. Сразу сказал, даже не рассуждая. Глеб криво усмехнулся. «Не любишь комфорт? Больше нравится в туалете?» Я не ответил на его иронию, но с той минуты мысли о квартире, в которой никого не будет и в которой мы можем делать все, что угодно, не боясь быть застигнутыми, меня не отпускали. Я думал об этом на всех уроках, введя внутренний спор с самим собой. Мой здравый смысл кричал, что нельзя к нему идти. Однозначно нельзя, ведь там все может зайти как угодно далеко. В ответ на эту мысль возникала уже какая-то другая, неподвластная разуму. Все может зайти как угодно далеко, и именно этого я хочу. Утром я встал с ясным намерением пойти в школу. Добросовестно собрался и сложил учебники в портфель. Уже у самого выхода получил сообщение от Глеба. «Я остаюсь дома. Приходи, если передумаешь». Я ничего не ответил, но про себя мрачно решил. «Не передумаю». До школы мы шли вместе с Ваней. Он подпрыгивал и увлеченно рассказывал мне про какой-то супергеройский фильм, через каждую фразу уточняя «Круто, да?» А я апатично кивал «Угу», хотя не слушал. Подходя к школе, я неожиданно для самого себя сказал Ване «Иди вперед, мне нужно завязать шнурок покрепче». И присел, делая вид, что действительно затягиваю шнурки. Ваня без лишних вопросов также радостно ускакал вперед, где, едва шагнув за школьные ворота, оказался в кругу друзей. Он был совсем другим. Удивительно не похожим на меня. А я остался за воротами и глупо стоял, как истукан. Воровато оглянувшись, пошел назад к остановке. Заметил, что веду себя подозрительно. Постоянно верчу головой в страхе наткнуться на знакомых. Как бы растягивая время, я зашел в ближайшую кофейню и взял кофе, хотя не люблю его. Сначала хотел взять чай или какао, но мне вдруг пришла в голову странная мысль, что с кофе я буду выглядеть значительнее. Не знаю для кого, все равно никто бы не понял, что у меня в стаканчике. Ну а еще кофе ассоциируется со всякими страданиями и раздумываниями о нем. А мне как раз надо было о нем подумать. Выйдя, я сел на лавочку, исписанную маркерами. Самая яркая надпись гласила, что Юля — шлюха. Мне стало жаль незнакомую Юлю, ведь, скорее всего, она этого не заслуживает. А я заслуживаю. Если кто-нибудь так написал бы про меня, я вообще бы не обиделся. Я допил кофе и осознал, за это время уже раз пять можно было вернуться в школу, даже не опоздав. Нужный автобус подъехал к остановке почти сразу. И я заскочил в него быстрее собственных мыслей, которые начали бы уговаривать меня, а может, не надо. Но я так устал от этого бесконечного спора, и поэтому заскочил. То, что я оказался внутри, означало только одно. Я сбежал от школы, от Вани и от возможности передумать. Мысли в моей голове были абсолютно противоречивыми, будто бы надерганными от разных людей и сложными слипшейся кучей в моем буйном черепке. Я думал, что есть еще шанс не наделать глупостей, выйти на следующей же остановке и вернуться домой. Я в любой момент могу вернуться, даже если буду уже у него, смогу отказаться и пойти обратно. И вместе с тем я фантазировал о том, что мы будем делать. Как далеко я готов зайти, и нужно ли что-то заранее обсудить? Если нужно, то что? Я думал и думал, и это почти физически сдавливало мой мозг. Одна половина меня была в ужасе от принятого решения, вторая в экстазе рисовала себе самые смелые желания. Мне казалось, что другие люди в автобусе смотрят на меня с осуждением, будто я как-то неестественно себя веду, будто знают, куда я на самом деле еду. Он готовился. Видимо, понимал, что я слабак и все равно приду. Встретил меня с голым торсом и чупа-чупсом во рту, который он, чтобы со мной поздороваться, медленно-медленно вытянул изо рта. «Придурок!» — подумал я. Но в жар меня, конечно, все равно бросило. «Знаешь, о чем я думал?» — веселым тоном спросил Глеб, пока я разувался в коридоре. «Тот поцелуй в актовом зале выглядел так, будто я расплатился с режиссером за главную роль». «Я был сценаристом», — буркнул я. «Приближенным к режиссеру», — заметил Глеб. «Просто забавно. Актеры ведь часто пробиваются в кино благодаря связям с режиссерами». С брезгливостью я подумал о том, что таких ситуаций в его жизни наверняка будет предостаточно. По дороге в его комнату мне захотелось задать ему, наверное, самый серьезный вопрос за все время нашего общения. «Ты думаешь о чем-нибудь еще, кроме самого себя и славы?» Глеб удивленно посмотрел на меня. «О жизни», — начал накидывать я варианты. «О проблемах. У тебя есть проблемы? Ты о чем-нибудь грустишь?» «Только о том, что ты до сих пор меня не поцеловал». Он самодовольно улыбнулся. Во мне даже дрогнуло что-то от отвращения. Слишком просторно вокруг. Это меня смущало. Глеб разместился на кровати. А я понятия не имел, что теперь делать. В тесноте туалетной кабинки изобретать особо было нечего. А тут кровать. Много места и куча горизонтальных плоскостей. Они-то меня и пугали. Если мы вдвоем окажемся в горизонтальном положении, ничем хорошим это не закончится. «Сядь рядом со мной», — попросил Глеб притихшим голосом. Я сел, подумав о том, что этот приглушенный тон идет ему гораздо больше прежнего, развязного. Он взял мою руку, поднес ее к своим губам и поцеловал кончики пальцев. Я только сказал: «Не делай так», но еле слышно. У меня сел голос. Я говорил себе, что это всего лишь пальцы, и нужно дышать глубже. «Прекрати», — повторил я четче и тверже. Он не прекращал. «Однако я ведь и сам мог это сделать. Нужно просто отдернуть руку, и все закончится». «Но мне ведь не хочется. Я чертов гомик, и я пришел сюда именно за этим. Хотелось злиться, плакать и продолжать одновременно. И я оттолкнул его от себя свободной рукой, грубо, силой, так что он лопатками ударился о спинку кровати. У меня пульсировало в висках, и в такт пульсациям темнело в глазах, то ли от злости, то ли от возбуждения, то ли от всего вместе». «Если я прошу чего-то не делать, значит, этого делать не надо!» — холодно произнес я. Глеб посмотрел на меня как-то по-новому, будто ему открылось обо мне ранее неведомое знание. Придвинувшись ближе, он сказал совсем неожиданное: «Поцелуй меня». Я повернулся и встретился с его синими-синими глазами, созданными специально, чтобы в них утонуть. Одеваться и приводить себя в порядок мне пришлось прямо у него на глазах. Он флегматично курил, лежа на кровати, и смотрел на меня в упор, будто ему важно было запомнить, как я одеваюсь. А я с отвращением морщился и внутренне содрогался, ловя на себе его взгляд. Когда я пошел в коридор, он бросил мне вслед: «Я тебя люблю!» И меня снова передернуло. Я не ответил. Потом услышал, как он зашевелился, встал и прошел за мной. «А ты?» — спросил он, оперевшийся дверной косяк. «Ты любишь меня?» Мне вдруг захотелось сказать что-нибудь максимально едкое и гадкое, чтобы Глебу хоть отчасти стало так же хреново, как мне. Заглянув ему в глаза, я ответил негромко, но четко: «Детка, у меня не останется времени на жизнь, если я вас всех буду любить». Его поднесенная ко рту сигарета на секунду замерла в воздухе, а выражение лица стало наивно растерянным. Но уже было несовестно. Что-то в тот день во мне окончательно умерло, задохнувшись от этой тупой похоти. Может быть, это была совесть. Выходя за дверь, я сказал: «А я тебя ненавижу. Больше не пиши». До дома я мужественно держал себя в руках. Даже пытался здраво рассуждать. Глеб, в сущности, ни в чем не виноват. Это не его вина, что у меня такие загоны. И я обошелся с ним несправедливо. Однако, вернувшись домой и посмотрев в зеркало, я увидел синяки у себя на шее. Засосы. И тогда я разревелся, усевшись прямо на полу в коридоре. Я боялся, что что-то выдаст меня. И вот оно. Родители все поймут, такое невозможно скрыть, ведь засосы не заживут до вечера. А завтра все узнают в школе. Теперь это мое клеймо. Как я был себе отвратителен. Я смотрел на себя, заплаканного, в мятой школьной форме, с этими дурацкими отметками на шее, и ненавидел себя так, как ненавидел крыс или тараканов. Уже никогда я не смогу оттереться от того, что случилось. Разве так я себе представлял это таинственное действо? Этот священный переход от юности к зрелости? Я думал, что это случится с прекрасной девушкой, с моей женой не меньше, а... Не вот так вот, обтирая кабинки туалетов с парнем, на которого теперь смотреть противно. Грязно, некрасиво и по-звериному. Карман у меня засветился, возвещая о новом сообщении. Я вытащил телефон. Это был Глеб. «Ты лицемер и ханжа», — говорилось в первом сообщении. Следом пришло второе. «Лучше бы ты себя принял». Я быстро напечатал ответ. «Лучше бы ты сдох».